Глава 7. Хищник. Беса сегодня нет, только Аиша. Вечернюю тренировку ввел Тарханов, и я не залетел со своими фонарями, стараясь не попадаться маме на глаза. Да и тренировку слил. Пацана не трогали мою убитую тушку. После тренировки собираемся всей толпой старших ехать отмечать мою днюху. Тусуемся на стоянке возле тачек, ждем девчонок, Ясю с Лизой. Все практически будут парами. И в груди у меня ноет от обиды. Я Умку, конечно, не приглашал, и она не в курсе. Но, блядь, мне хочется послать ее, забыть. Но это непросто. Я ни о чем не могу больше думать. Она вспыхивает во мне, вспышками нашей близости. Губы ее алые с циничной ухмылкой. Словно какие-то... Это крутится, крутится, крутится... Она бьет повышенным пульсом в моей грудной клетке, шее, висках, снится. Я выпадаю. Я хреново осознаю происходящее, словно помешался на ней. Но меня болит все внутри от того, что она вне зоны доступа. Так сильно, что я не чувствую, как болит тело. «Да как так-то?» За подбородок разворачивает мой разбитый фейс к себе Яша, морщится, разглядывая. «Не парься, я сам разрулю». «Тёмыч, ты расскажи хотя бы кто, что, почему?» «Говорю же, уличная драка!» Лениво вру я. «Отморы какие-то. Кто такие, не знаю». «Чего ты чешешь?» Закатывает глаза Денчик, обнимая свою Полинку. «Когда была уличная, ты тут слюнями всех забрызгал от эмоций, пока рассказывал». «Какой проницательный!» «Корниенко!» Вздыхаю я. «Отстань!» «Нехорошо врать братишкам!» Скажи честно, не хочу рассказывать. Ок, сдаюсь я. Не хочу рассказывать. Это личное. Принято, отстает Яша. Ну что, поехали кутить? Ловит он за талию подошедшую Есю. С днем рождения, Тёмочка! Взъерошивает мою короткую шевелюру. Чего такой хмурый, болит? Да ерунда. Лиза где? Бежит. А твоей девчонки почему нет? Дергает бровью Тарханов. «Обана! А у Тёмыча девочка? Чё молчим? За неё по морде лица отхватил!» Играет бровями шмель. «Или от неё?» — подмигивает Полинка. «Ржут гады!» «Это родные гады. Пусть ржут. Мои губы тоже дёргаются в грустной улыбке». «О, тречок клёвый, сделай громче!» — просит Яся, повышая голос и пытаясь перекричать звук проезжающего мимо байка. Ныряю торсом в окно тархановской тачки. Сделать музыку погромче. Палец соскальзывает. Сбиваю волну. Да ё-моё! Нечаев, ну! Возмущается Яська. Жму кнопки, пытаясь вернуть нужный трек. Саундтрек «Кобра» LX24. Привет. Слышу знакомый, чуть ядовитый голос в гомоне наших. Все замолкают. «А как кого-нибудь из Ахметовых найти?» «Умка!» «Там!» — подсказывают наши. «Подрываясь, ловлю башни раму окна!» «Черт!» В глазах звезды. Ошалевши смотрю в спину Умки. «Вай, какая!» — облизывается Май. «Хочу! Похитить, что ли?» «Э!» Перевожу на него свирепый взгляд. «Моя это!» «Да как так-то?» — закатывает глаза Май. «А чего это она к Ахметовам?» — пытливо прищуривается ей след Марат. «Батя на тебя жаловаться?» Шутит. «Но на самом деле это ни хрена не шутки. А вдруг правда? Мне ж пиздец!» «Фак!» «Умка!» — рявкаю, срываясь с места. Пацаны улюлюкают вслед. Вздрогнув, оборачивается на крыльце. Поднимает на голову огромные, как у стрекозы, темные очки. Жуя жвачку, окидывает меня с головы до ног. А я ее. Топ, открывающий пупок. Сверху кожаная курточка. Короткая юбка. Защитные наколенники. На ногах летние кроссы. На массивных каблуках. И ноги у нее просто бесконечные. Хороша, зараза. «Ты что тут делаешь? А с каких пор я тебя отчитываюсь? Ты чего такая борзая, а?» Нахально улыбаясь, надувает пузырь. Он лопается, облизываясь Языком собирает испачканную в помаде жвачку с губ. И мне хочется простить ей все ее выебоны, потому что у меня опять стоит. Как злиться на самую роскошную девочку, когда на нее так стоит, что от мозгов кровь отливает? «Как ты узнала про Спарту?» «Ты во сне болтаешь», — ухмыляется она. «Вранье!» Пацаны бы давно выстебали. На сборах мы спим в комнатах по несколько человек. «Ладно, мне пора, котик». Разворачивается на каблуках. «Да сейчас!» Подхватываю ее, перекидывая через плечо. И кажется, что сейчас выхвачу. Но это неадекватно хихикает. «Юбка!» «Блядь!» Удерживая одной рукой, второй прикрываю все клубничные места, просунув вторую руку между бедер и положив ладонь прямо на попку. Рррр. В глазах темнеет от возбуждения, и меня тащит от кайфа, что она снова в моих руках и моей власти. Несу ее к машинам. «Вот это я понимаю, Тёмыча добыча!» — угорает Еша. «А то непорядок грустненьким на днюшку ехать». Чуть подкидываю, перехватывая добычу поудобнее. «Очки, очки!» Пищит она, дергаясь. Слышу, как с глухим стуком падают на асфальт. Резко разворачиваюсь. Копна ее волос летит по толпе, цепляясь за ремень Майя. «Ой, кого я поймал!» Под дружный хохот стебется он. Отпускаю Умку на ноги, помогаем ей отцепить волосы. «Это мои друзья. Это Умка». Лаконично представляю я и, собравшись, решительно выстреливаю. «Девушка моя!» Встречаемся взглядами. Она дергает бровью, типа «Ты охренел?» А я «Да!» «Садись!» Открываю ее заднюю дверь в машину шмеля. «Мы едем днюху мою отмечать. Или силой посажу?» Улыбаюсь ей. Все с азартом молча смотрят на нас. «Пф!» Вызывающе ухмыляясь, порхает ресницами. «Это я тебя силой посажу!» «У-у-у-у!» Поджуживает со всех сторон. Отворачивается. Я замечаю за ней байк в нескольких метрах. Такой прям... охуительно крутой! Снимает с задника второй шлем с принтом под голову котенка. Кидает мне в руки. Сама одевает черный с принтом под хищника. «В смысле?» Разглядываю милашную морду котенка на шлеме. «Это мне?» Застегивает куртку. «Ого!» Присвистывает сзади парня. Взмахнув ногой, седлает байк. Очумев, хлопаю глазами. «Это ее? Она это водит?» Подгазовывая на месте, смотрит вперед. Пацаны толкают в спину. «Темыч, не тупи!» «Окей». Надеваю шлем, сажусь сзади. И только успеваю прихватить ее за талию, как она срывает, выпендриваясь, в дыбы байк. «Эй!» Стискиваю ее, вжимаясь в спину. «Коза!» И под свист наших мы красиво линяем в закат. От эйфории крыша моя едет. Она просто вау! «Куда едем?» Уточняет на светофоре. Из окон всех тачек нас с любопытством мониторят. «Открытый бассейн». Рука моя неконтролируемо съезжает ей на бедро. И под юбочкой тискаю. «По-любому сегодня у меня будет просто охуительная ночь».